Глава 17. 5 дней ничего не происходило. Я видела Дамира Муратыча только за завтраком. Он приходил вместе со своими доберманами и говорил мне «доброе утро». Я не отвечала ни на один его вопрос, потому что он не спрашивал ничего серьезного. Он интересовался, как прошло мое детство, как складывались отношения с сестрами, нравится ли мне учиться. Также он спрашивал, почему я выбрала специальность психолога и чем хочу заниматься в жизни, есть ли у меня молодой человек. Я отвечала честно. Мне нечего было скрывать и стыдиться. Возможно, мне было только стыдно за своего отца. Я полагала, что в прошлом он сделал что-то плохое, за что Джумаев мог на него рассердиться. Но это еще предстоит выяснить. За 3 дня я осмотрела всю территорию вокруг дома. Заглянула в заброшенный сад, выглянула за ворота, засыпала вопросами Якова, на которые он, как и его хозяин, не отвечал. Но Яков молчал из-за своей немоты, а его хозяин по каким-то другим причинам. Я даже предложила ему помочь высадить новые цветы на заднем дворе. Мне понравилось делать что-то своими руками и создавать красоту. Я обошла весь дом и даже побывала на чердаке, но не нашла ничего интересного, кроме старой мебели и книг. Единственное, что было для меня закрыто, это подвал и кабинет. Туда уходил Дамир, и оттуда как-то исчезал из дома. Я больше не видела ни машину, ни водителя, а мой чемодан, кажется, пропал. Зато у меня появились новые вещи, которые мне очень нравились. К сожалению, телефон давно сел, а зарядного устройства не было. Я даже не успела сделать фотографии или снять видео этого дома. Мне и в голову не пришло, что в будущем я захочу это пересмотреть. Однажды я увидела, что задний двор дома преобразился. Газон был пострижен, а вокруг появились новые цветы. Но самым приятным сюрпризом стали большие качели. Они напомнили мне детство, когда у меня во дворе были такие же качели. Я вспомнила, как ветер развивал мои волосы, а я смеялась от счастья. Хотя я уже не была ребенком, эмоции остались прежними. Клим и Ян, так звали парней, которые занимались сервировкой стола, уборкой и другими хозяйственными делами, со мной тоже не разговаривали. Однажды я увидела, как они курят на краю участка, но, заметив меня, они быстро затушили сигареты и с невозмутимым видом прошли мимо. Возможно, им заплатили достаточно большую сумму, чтобы они, будучи еще совсем молодыми людьми, не проявляли любопытства к девушке и даже не пытались с ней заговорить. Только этим я могу объяснить их молчание. Единственным разговорчивым человеком в этом доме оказался повар Бернар. Однако его шутки начали меня раздражать. Мне надоело, что он коверкает слова, и я постоянно его поправляла. Я спрашивала у него о Дамире, об истории этого дома и о том, что он знает. Я хотела узнать, кто здесь жил раньше и была ли у хозяина семья. Но в ответ он снова отпускал дурацкие шутки. В такие моменты мне действительно хотелось разбить посуду. По вечерам было нечем заняться. Удивительно, но в доме не было телевизора. Хотя он и раньше меня не привлекал. Я читала. В своей комнате я обнаружила на полках несколько любовных романов. Я все еще надеялась, что отец меня ищет и однажды выйдет на след Джумаева. Выяснит, куда и к кому я уехала. Сейчас можно узнать все, везде камеры. Но чем больше я здесь жила, тем меньше вспоминала прошлое. Оказывается, такая уединенная жизнь на свежем воздухе, на природе, мне нравилась. Не знаю почему, но я никогда не стремилась к шумным компаниям и вечеринкам. Я отказывалась от приглашений парней на свидание, хотя и думала, что когда-нибудь влюблюсь. Мне не были интересны мои сверстники, но в то же время я мечтала об идеальном парне, с которым мы станем идеальной парой, и создадим идеальную семью. Однако это были лишь мечты, сказочные мечты. А вот Дамир Муратович привлекал меня все больше своей загадочностью и суровым взглядом, в котором иногда вспыхивал интерес ко мне. Он был сдержан, практически не улыбался, всегда собран, в свежей рубашке и с безумным ароматом парфюма. По терпкому аромату с нотками пряной корицы я понимала, что он рядом. По ночам по дому гуляли доберманы. Я перестала их бояться на вторую ночь. Они не проявляли ко мне агрессии, даже приоткрывала двери и ждала, когда они придут, притворяясь спящей. Собаки пришли. Одна из них начала нюхать пальцы, а потом облизала. Я засмеялась, пес дернулся, хотел убежать, но я поманила его к себе. Мы познакомились, но пока относились друг к другу с опаской. Можно сказать, что мы подружились на второй день. Они часто гуляли во дворе вместе с Яковом и мной, в то время как в окне первого этажа я замечала мужской силуэт. Вечером ко мне пришел один из парней. «Дамир Муратович ждет вас на ужин. Он просил передать, чтобы вы надели что-то праздничное». «Праздничное? У нас сегодня праздник?» «Не могу знать. Мне всего лишь велено передать, что через 20 минут все будет готово». «Как интересно. Значит, надо надеть что-то праздничное?» Отложила книгу, прервав чтение на самом интересном месте. Там как раз Рамона собиралась провести ночь с Рикардо. Подошла к шкафу, открыла створки и начала перебирать одежду. В нем много чего было, но я всегда предпочитала джинсы и футболку. А сейчас нужно что-то праздничное. Нашла черное короткое облегающее платье. Оно было достаточно провокационным, но в то же время элегантным. Вроде бы скромное, но в то же время кружевной верх будоражил фантазию. Среди косметики, которая тоже оказалась у меня, нашлась черная тушь и ярко-красная помада. Ну что ж, Дамир Муратович, праздник так праздник.